И другой пласт я так называю деловой хозяйственный. Вот этот пласт многим людям совершенно не виден. Хотя домашним хозяйством они занимаются, но с точки зрения установок, которые вот здесь вот в социуме находятся, с точки зрения выживания себя и своих самых-самых близких, семьи. Поэтому вот это вот деловое, то, что здесь творится, это хаотичное броунское движение такое, пчелы, которые жужжат, но мед при этом не приносят, либо приносят только в свои ячейки. Так вот, деловой хозяйственный пласт следующий. Здесь циферку 1 ставим, здесь циферку 2 ставим. И вот этот вот второй пласт можно назвать экономически шкурным, где как раз-то вот эти вот сидящие у руля дельцы занимаются своими собственными интересами, своей собственной жизнью. Жизнь баранов, жизнь рабов, жизнь смердов их особо не интересует, потому что вот здесь их вся жизнь. А вот эти вот существа, они всего лишь навсего доноры, всего лишь навсего исполнители, винтики, шпунтики в этой самой машине, которая вот здесь вот построена. И здесь одна только цель – обогащение. Обогащение и руководство первым самым пластом. Поэтому на публику они одевают красивые маски, замечательные голливудские улыбки, обещают много что, говорят про святость причем, говорят про права. Святость через религию, права через политику. Вот об этом они говорят. Мы там за вас, мы там вот это, мы там вот это, мы и так далее. Мы все для вас. Вообще, вот рабы на галерах, ночами не спим, только вот о вас думаем и все. И вот другой жизни у нас нет никакой. Так что разговоры про святость, про равенство, про братство, защиту личности, духовно-душевное там развитие говорят, но при этом цель у них одна – обогащение. Второй пласт. Это, вот если его так еще раз назвать, это хозяйственный. Хозяйственный для тех, которые живут вот там вот наверху и которые ставят вот эту власть, которая вот это все создает и опирается на религию и политику. Но сами далеки от религии, далеки от политики. Но самое-то интересное, что большинство живущих вот здесь вот рвачей, очень мало представляют о том, а что дальше-то происходит. Там же еще должны, по идее, быть какие-то пласты. Их, как правило, интересы заканчиваются вот заработок денег. А вот откуда берутся эти самые деньги, они там догадываются. Ну, ФРС печатает. Ну, там, да, какой-то банк, аккредитованный в ФРС или что-то еще, да, там какой-то. Вот что-то такое-то они делают. Какие-то там системы предложены, в которые нас включают, с которых нас включают, куда можно войти, откуда можно выйти, существуют. Но нас особо это не интересует. Наша задача – дорваться до большого количества ресурсов, денег, ну и так далее. Так вот, на самом деле, живут не только вот эти вот бизнесюги во втором, но и правители, многие руководители странами даже не догадываются о том, что находится дальше. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на boosty.to/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте славрадио.орг. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует. Спасибо.